прихожей старый швейцар без ливреи, в грязном пиджаке, принимая пальто от Федора Михайловича, сказал ему на ухо: «Здесь, ваше превосходительство, большевики. Вы это изволите знать?» Федор Михайлович вздрогнул, густо покраснел и пошел к лестнице. На площадке молодой еврей в пенсне без оправы, с клочком волос под носом, в кожаной куртке, при револьвере, остановил его. «Вам что угодно?» — спросил он. «Генералу Старцеву на предмет регистрации», — невнятно пробормотал Федор Михайлович. «К товарищу Старцеву», — повторил еврей. «Второй этаж, по коридору налево, комната номер 216. Товарищ Моня, проводите их». Стройная девушка в белой блузке и короткой юбке встала из-за стола с пишущей машинкой. У нее было миловидное лицо с умными выразительными карими глазами. Волосы спускались на уши, закрывая их. Сзади они были коротко острижены. Она брыкнула полной ножкой с толстыми икрами, затянутыми в шелковый чулок со стрелками, и сказала: «Идемте, товарищ». Накуренная грязная комната с лепными потолками и паркетными полами. Столы. Кипы бумаг, стаканы с жидким недопитым чаем, ломти темного советского хлеба. Везде неряшливость случайных временных людей. За столами молодежь. В рубашках-гимнастерках зеленовато-серого сукна, в офицерских френчах, в пиджаках. Худые лица с запавшими скулами. Расширенные глаза горели неестественным огнем возбуждения. Они спорили о чем-то. Когда Федор Михайлович вошел в комнату, смолкли. Сильно курчавый еврей лет 30 с живыми глазами, черными усами, спускающимися вниз, и маленькой черной бородкой, подошел к Федору Михайловичу. Лицо у него было холеное, губы яркие, зубы белые. Не то молодой адвокат, зубной врач или парикмахер. «Позвольте спросить, товарищ, по какому вы делу?» Преувеличенно вежливо обратился он к Федору Михайловичу. «Генерал Кусков приехал на регистрацию», — твердо ответил Федор Михайлович. «Генерал Кусков! Генерал Кусков!» — шорохом пронеслось по столам. Восемь пар темных глаз устремилось на Кускова. «Вам придется обождать немного», — сказал еврей. «Садитесь, пожалуйста». Федор Михайлович сел на стоявший в углу богатый золотой диванчик гостиничного номера с оборванной сапогами обивкой, выглядевший грязным, ненужным придатком комнаты канцелярии. Не поднимая головы, Федор Михайлович оглядел комнату и находившихся в ней людей. «Где он? Кто эти люди?» — спросил он сам себя и сам себе ответил. «Он в одном из отделений военного комиссариата. Он в главном штабе Красной Армии, в управлении дежурного генерала, в отделении личного состава». И вспомнил. Когда за год до войны получил он полк, он поехал в главный штаб. Дежурный писарь провел его по бесконечным коридорам в обширный, довольно темный, окна упирались в стены, кабинет, где стояли высокие шкафы и несколько столов. Старый, лет за 60, военный чиновник принял его. Кроме него было два чиновника, один штабной офицер и два писаря. «Вас интересует личный состав вашего полка», — сказал старый чиновник. «Я вам сейчас доложусь». Он подошел к одному из шкафов, не ища, быстро вынул узкую длинную тетрадку в малиновой обложке. На обложке стояла надпись: «Энский туркестанский полк». В 5 минут Федор Михайлович был посвящен в состав полка.